В-третьих, разве меня испытывал Бог? Нет. Он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо любовь моя была сильнее, чем моя вера. Я не нашел в себе силы совершить это». Простонал он снова и снова склонил к посоху лоб. Ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству. «Конечно, я говорил вздор», — смиренно отвечал Иосиф. «Глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец, а уж верблюд в сравнении с этим бестолковым юнцом — это просто со мной премудрый по рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее, но тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Иаковом, а, страшно сказать, Господом, который испытывал Иакова Авраамовым испытанием, и ты обладал мудростью Господа и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Иакова, тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца, ведь он сказал ему: «Я царь Баалов, бык Мелех, принеси мне в жертву своего первенца». Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, Господь сказал: «Посмей только, разве я царь Баалов, бык Мелех? Нет. Я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны, и то, что я приказал не за тем, чтобы ты это сделал, а за тем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим. И, кстати, вот тебе Овен». «Мой папочка, развлечения ради, испытывал себя, хватит ли у него сил сделать то, что Господь запретил Аврааму, и огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы». «Как ангел, — сказал Иаков, выпрямляясь и растроганно качая головой, — как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Иосиф, Божий мой мальчик, хотел бы я, чтобы тебя послушала Мани, она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха». «В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере, но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил мирой остроумия, ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости. О масле, о вине и о смокве. Дело тут вот в чем, — отвечал Иосиф. Остроумие обладает природой гонца на посылках, посредника между солнцем и луной, между властью Шамаша и властью Сина над человеческим телом и духом. Это я узнал от Елиезера, мудрого твоего раба. Он открыл мне науку о звездах и об их встречах, и об их власти над часом, которая зависит от того, как они друг на друга глядят, и составил гороскоп моего рождения в Харане, в Месопотамии, в месяце Тамуза, в полдень, когда Шамаш стоял в высшей своей точке и в знаке близнецов, а на востоке всходил знак Девы. Взглянув вверх, он указал пальцем на эти созвездия, одно из которых склонялось к западу, а другое и сейчас поднималось на востоке, и продолжал: «Это, да будет известно папочке, знак Набу, знак то-то, писца таблиц, легкого, подвижного бога, который устанавливает мир между вещами и поощряет обмен. И значит, солнце тоже стояло под знаком Набу, он был владыкой часа и пребывал на свидание с луной, благотворным для него, как считают жрецы и гадатели, ибо оно делает его хитрость кроткой, а сердце — мягким. Но посреднику Набу противостоял Нергал, злокозненный лукавец, из-за которого владычество Набу принимает жестокий характер, отмеченный печатью на свитке судьбы. Так же обстояло дело с Иштар, чей удел мера и привлекательность, любовь и милосердие.